Скорости после того надел он драконий шлем и вооружился, и отправился на северные границы и примкнул к эльфийским воинам, что неустанно сражались там с орками и прочими прислужниками и тварями Моргота. Так, едва лишь минуло его отрочество, Турин испытал на деле свою силу и храбрость, и, памятуя об обидах родни своей, неизменно бывал он первым в дерзких деяниях и не раз бывал ранен копьем и стрелой и кривыми клинками орков. Но судьба хранила его от гибели. И прошел по лесам слух, будто вновь объявился драконий шлем Дарламина, и разнеслась о том молва далеко за пределами Дариада. Многие дивились тому, говоря, может ли дух человека вернуться из мертвых, или Хурин Хитлунский в самом деле бежал из адовых подземелий. В ту пору среди приграничной стражи один только Белек, могучий лук, превосходил Турина ратной доблестью. И Белек с Турином делили все опасности и вместе скитались по лесной глуши из конца в конец. Так прошло 3 года. За это время нечасто объявлялся Турин в чертогах Тингала и более не заботился о том, как выглядит и во что одет. Волосы его были нечесаны, а кольчуга и прикрывающий ее серый плащ видали лучшие дни. Но на 3-е лето после ухода Турина, когда сравнялось ему 20, вышло так, что захотелось ему отдохнуть, и понадобилась помощь кузнецов починить оружие и доспехи. И вот нежданно-негаданно вернулся он в Менегрод и как-то вечером явился в пиршественный зал. Тингала там не случилось. В разгар лета в радость ему было бродить по зеленым лесам вместе с Мелиан. Турин уселся куда придется, ибо устал с дороги и размышлял о своем. И по несчастливой случайности выбрал себе место за столом среди старейшин королевства. Там, где сиживал обычно Саэрос. Припоздавший же Саэрос разгневался, полагая, что Турин поступил так из гордыни и с намерением оскорбить его. И отнюдь не утих его гнев, когда сидевшие там и не подумали упрекнуть Турина, но приветили как равного. Потому поначалу Саэрос сделал вид, будто немало не возражает, и сел на другое место, напротив Турина. «Воистину нечасто приграничный страж оказывает нам честь своим обществом», — промолвил он. «И охотно уступаю я привычное место ради возможности перемолвиться с ним словом». Турин же, что в ту пору беседовал с Маблунгом-охотником, встать не встал и ограничился коротким. «Благодарствую». И принялся Саэрос донимать его вопросами про вести с границ и про деяния его в глуши. Но хотя учтивыми казались слова его, в голосе явственно звучала насмешка. Надоело это Турину. И оглянулся он по сторонам и ощутил горький вкус изгнания. и, невзирая на яркий свет и смех эльфийских чертогов, мысли его обратились к берегу и лесной жизни, а затем еще дальше, к Марвен, что осталось в Дарламине, в отчим доме. И нахмурился он, помрачнев, и ничего не ответил Саэросу. Саэрос же, решив, что хмурый взгляд обращен к нему, не сдержал гнева. Достал он золотой гребень и швырнул его на стол перед Турином, восклицая: «Ты человек из Хитлума? Надо думать, пришел к столу в спешке, так что дранный плащ извинителен. Но по что волосы твои спутаны, как ежевичные заросли? Верно, кабы нечесанные космы не закрывали твоих ушей, ты бы лучше слышал, что говорят тебе». Турин молча повернулся к Саэросу, и в темных глазах его блеснул металл. Саэрос же не внял предостережению, и в свой черед, одарив Турина презрительным взглядом, бросил во всеуслышание: «Ежели мужи Хитлома столь свирепы и дики, то каковы женщины той земли? Верно, бегают они по лесам точно лани, одетые лишь в плащ из собственных волос». И схватил Турин кубок и швырнул его в лицо Саэросу, и тот опрокинулся назад и сильно расшибся. Турин же выхватил меч и бросился бы на него, но удержал его Маблунг. Тогда поднялся Саэрос и сплюнул кровь на стол и выговорил, как мог, разбитыми губами: «Как долго станем мы привечать тут этого невежу? Кто нынче распоряжается в зале? Закон короля суров к тем, кто чинит урон его подданным под сенью чертога. Обнажившего же клинок, самый мягкий приговор объявит вне закона. За пределами дворца я бы ответил тебе, лесной дикарь». Но, увидев на столе кровь, Турин разом остыл, пожав плечами, высвободился из рук Маблунга и ушел из чертога, не говоря ни слова. И молвил Маблунг Саэросу: «Что нынче не имется тебе? В этом несчастье тебя почитаю я виновным. И верно, королевский закон сочтет, что разбитые губы — справедливое воздаяние за насмешку. Ежели щенок недоволен, пусть несет обиду на суд короля», — отвечал Саэрос. «Но обнажать здесь мечи никому не дозволено. За пределами чертога, коли дерзнет он угрожать мне оружием, я убью его». «Как бы наоборот не вышло», — молвил Маблунг. «Но кто бы из вас ни погиб, недоброе то будет деяние. Такое больше пристало Ангбанду, нежели Дариату, и повлечет оно за собою новое зло. Воистину, чувствую я, будто тень севера коснулась нас нынче вечером. Остерегись, Саэрос, как бы в гордыне твоей не случилось тебе исполнять волю Моргота. И помни, что ты из народа Эльдар». «Я о том не забываю», — отозвался Саэрос. Но гнев его не утих, и всю ночь распалялась его злость, питая обиду.